Элевзинский праздник. Свивайте венцы из колосьев золотых, цианы лазурные в них заплетайте, сбирайтесь плясать на коврах луговых и пеньем благую Цереру встречайте. Церера сдружила враждебных людей, жестокие нравы смягчила, и в дом постоянный меж нив и полей шатер подвижной обратила. Робок наг и дик скрывался, троглодит в пещерах скал, по полям намат скитался и поля опустошал. Зверолов с копьем, стрелами, грозен бегал по лесам. Горе, брошенным волнами, к неприютным их берегам. С олимпийские вершины сходит мать Церера вслед, похищенной Прозерпины. Дик лежит пред нею свет. Ни угла, ни угощенья нет нигде богини там, и нигде богопочтенья не свидетельствует храм. Плод полей и грозды сладки не блистают на пирах, лишь дымятся тел остатки на кровавых алтарях. И куда печальным оком там Церера не глядит, в унижении глубоком человека всюду зрит. Ты ль Зевесовой рукою сотворенный человек? Для того ль тебя красою олимпийскою облек бог богов и во владенье мир земной тебе отдал? Чтоб ты в нем, как в заточенье, узник брошенный страдал? Иль ни в ком между богами сожаленья к людям нет, и могучими руками ни один из бездны бед их не вырвет? Знать к блаженным скорбь земная не дошла, знать одна я огорченным сердцем горе поняла, чтоб из низости душою мог подняться человек, с древней матерью землею он вступи в союз навек. Чти закон времен спокойный, знай теченье лун и лет, знай, как движется подстройной их гармонии свет. И мгновенно расступилась тьма, лежавшая на ней, и небесная явилась божеством пред дикарей. Кончив бой, они, как тигры, из черепьев вражьих пьют, и ее на зверские игры и на страшный пир зовут. Но богиня с содроганием, отвратясь, рекла: богам кровь противна, сим даяньем вы, как звери, чужды нам. Чистым чистое угодно, дар достойнейший небес, нивы колос первородный, сок оливы, плод древес. Тут богиня исторгает тяжкий дротик у стрелка, острием его пронзает грудь земли ее рука. И берет она живое из венца головы зерно, и в пронзенное земное лоно брошено оно. И выводит молодые классы тучная земля, и повсюду, как золотые волны, зыблются поля. Их она благословляет, и колосьев сноп сложив, на смиренный возлагает камень жертву первых нив. И гласит: прими даяние, царь Зевес, и с высоты нам подай знаменование, что доволен жертвой ты. Вечный Бог, сними завесу с них, не знающих тебя, да поклонится Зевесу, сердцем правду возлюбя. Чистой жертвы не отринул на Олимпе царь Зевес, он во знамение кинул гром излучистый с небес. Вмиг алтарь воспламенился, к небу жертвы дым взлетел, и над ней горе явился Зевсов пламенный орел. И чудо проникло в сердца дикарей, упали во прах перед дивной Церерой, исторгнулись слезы из грубых очей, и сладкой сердца растворились верой. Оружие кинув, теснятся толпой, и ей воздают поклонение, и с видом смиренным, покорной душой, приемлют ее поученья. С высоты небес нисходит олимпийцев светлый сонм, и Фемида их предводит, и своим она же злом ставит грани юных жатвой озлотившихся полей, и скрепляет первой клятвой узы первые людей. И приходит благ-податель, друг перов веселый ком, бог-ремесел-изобретатель, он людей дружит с огнем. Учит их владеть клещами, движет мехом, млатом бьет, и искусными руками первый плуг им создает. И вослед ему Паллада копьеносная идет, и богов к строению града крепкостенного зовет, чтоб приютно безопасный кров толпам бродящим дать, и в один союз согласный мир рассеянный собрать. И богиня утверждает града нового чертеж, ей покорный означает термин камнями рубеж. Цепью смерена равнина, холм глубоким рвом обвит, и могучая плотина гранью бурных вод стоит. Мчатся нимфы, ариады, за Дианой по лесам, через потоки, водопады, по долинам, по холмам, звонким скачущий луком. Блещет в их руках топор, и обрушился со стуком побежденный ими бор. И Палладою призванный из зеленых вод встает бог осокою венчанный и тяжелый строит плод. И сияя низлетают оры легкие с небес, и в колонну округляют суковатый ствол древес. И во грудь горы вонзает свой трезубец Посейдон, слой гранитный отторгает от ребра земного он, и в руке своей громаду, как песчинку, он несет, и огромную ограду во мгновенье создает, и вливает в струны пенье светлоглавый Аполлон, пробуждает вдохновенье их согласно мерный звон, и веселые камены сладким хором с ним поют, и красивых зданий стены под напев их восстают. И творит рука Цибелы створы врат городовых, держат петли их дебелы утвержден замок на них. И чудесное творенье довершает в честь богам совокупное строение всех богов великий храм. И Юнона соком ясным, низлетев от высоты, сводит с юношей прекрасным в храме деву красоты. И Киприда обвивает их гирляндою цветов, и с небес благословляет первый брак отец богов. И с торжественной игрою сладких лир, поющих в лад, вводят боги за собою новых граждан в новый град. В храме Зевсовом царица, мать Церера там стоит, жжет курение, как жрица, и пришельцам говорит. В лесе ищет зверь свободы, правит всем свободно Бог. Их закон — закон природы. Человек, прияв залог, зоркий ум, звено меж ними, для гражданства сотворен. Здесь лишь нравами одними может быть свободен он. Свивайте венцы из колосьев золотых, цианы лазурные в них заплетайте, сбирайтесь плясать на коврах луговых и с пеньем благую Цереру встречайте. Всю землю богинин приход изменил, признавший ее руководство, в союз человек с человеком вступил и жизни постиг благородство.